«Не переживай, это убежище королевского духа будет принадлежать хану», — ответил Хан Сень. Ян Манли заметила, что Хан Сень говорил очень уверенно, поэтому, несмотря на свои опасения, не стала больше ничего говорить ему о проблемах. Бойцы из убежища уже сплотились и начали приближаться к убежищу королевского духа. Они смело уничтожали существ, которые обитали подальше от убежища. Все готовились к предстоящему большому сражению. Люди остановились на небольшую передышку и ждали дальнейших указаний. Их должны были разбить на группы по 3 человека, и каждая группа должна была действовать в соответствии с планом. Группа Хан Сеня была самой сильной, и им поручили атаковать главные ворота. Хан Сень следовал плану Ци Сюня и не стал вносить никаких изменений. В результате Ци Сюнь стал очень самоуверенным. Он решил, что Хан Сень полностью ему доверяет, и радовался тому, что смог обвести его вокруг пальца. Иначе, почему Хан Сень делал то, что ему говорили? Ци Сюнь ощущал, что из него получился отличный манипулятор. «Подождем, пока я стану владельцем убежища королевского духа. Если он будет меня и дальше слушаться, то я не стану очень плохо к нему относиться», — о таком думал Ци Сюнь. Однако довольно скоро он начал сомневаться. Подобный человек не подходит для выполнения важных обязанностей. Он не может быть жестоким и неумолимым, поэтому это будет лишь вопрос времени, когда кто-то попытается воспользоваться этим и сдвинуть меня с места. Началось нападение. Существа, которые находились на расстоянии в десятки миль от убежища, начали реветь. Напряжение росло, и люди потихоньку приближались к полю сражения. Все начали сражаться с существами, которые встречались на их пути. Вдали, на склонах снежной горы, женщина наблюдала за происходящим. Она говорила сама с собой: «Отсюда я должна увидеть его силу». Вдали, на другой стороне от поля сражения, стояла маленькая девочка и тоже наблюдала за разворачивающейся сценой. У нее были длинные черные волосы, которые почти достигали земли, а в ее руках была серебряная лисица. Хотя это было большое сражение, лишь несколько человек из убежища богинь принимали в нем участие вместе с Хан Сенем. Почти все, кто его поддерживал, были не очень сильными, и большинство находилось под командованием Ци Сюня. Но Ци Сюнь еще так и не увидел духа с серебряными волосами, отчего у него возникли странные ощущения. Ци Сюнь не знал, что дух не будет покидать зал, так как она опасалась, что Хан Сень прорвется и заберет камни духа. Однако Хан Сеня это не волновало. Он облачился в броню, а в его руках появились 2 любимых меча. С Ян Манли и другими людьми он атаковал главные ворота убежища. Ци Сюнь выбрал для него такую позицию, так как в том месте были самые сильные существа. Он надеялся, что они смогут уничтожить эту группу людей. Однако вместо того, чтобы медленно двигаться вперед, Хан Сень со своими людьми быстро приближались к воротам. Ци Сюнь покачал головой, а внутри его снова появились сомнения. Этот человек очень храбрый, но он невероятно глуп. С таким человеком будет трудно вести дела, однако, учитывая его храбрость, он действительно может в будущем пригодиться. Пока Ци Сюнь погрузился в свои мысли, он начал замечать, что по земле пошли трещины, из которых начали выползать серебряные жуки. Они, как бесконечный поток, распространялись по всему полю сражения. Сражение только началось, однако уже появилось множество серебряных жуков. В прошлый раз все было по-другому. Эти существа начали выползать только в конце. Ци Сюнь нахмурился, но он был готов к этому. Иначе не смог бы убедить Ли Синлуня и Филиппа присоединиться к этому сражению. Был отправлен сигнал, все бойцы открыли свои рюкзаки и начали доставать мясо, которое разбрасывали по полю сражения. В течение нескольких секунд все заснеженное поле было пропитано кровью. Серебряные жуки не различали, где были враги, где друзья, они даже не понимали, кто атакует. Однако, учуяв запах крови, жуки тут же бросились на мясо. Жуков удалось отвлечь, и у людей появились свободные места, чтобы продолжать атаковать. «Идем туда», — выкрикнул Ци Сюнь. Люди уклонились от серебряных жуков и побежали к убежищу королевского духа. Но когда Ци Сюнь повернулся, чтобы посмотреть на главные ворота, он увидел, что Хан Сень со своими людьми уже были там. Парень был шокирован тем, что они так быстро туда добрались. Существа, находившиеся возле главных ворот, были самыми сильными, но несмотря на это, ни Хан Сень, ни его люди не пострадали. Хан Сень был впереди своей группы и держал в руках 2 меча. Один был серебряным, а второй – фиолетовым. Когда юноша начинал атаковать, казалось, что он танцует. Каждый шаг, который он делал, повреждал какое-либо существо, а из раны тут же начинала течь кровь. Очень мощные навыки. Однако он все равно глупый Цисювань посмотрел на небо над убежищем и подумал. В этом убежище много сильных существ. Дьявол грома придет до заката солнца, однако он должен добраться до зала духа до того, как это сделает Хан Сень. Я очень надеюсь, что ему удастся получить преданность духа. Каким бы ни был этот дух, но он однозначно будет очень сильным, и за него можно будет получить хорошую цену. Думая об этом, Цисювань заметил, что Хан Сень и его люди уже вошли в убежище. Из-за того, что появились серебряные жуки, многие существа сами убежали, поэтому продвигаться стало намного легче. Цисювань не мог медлить, поэтому он тоже помчался к убежищу. Но парень не сильно спешил, так как был уверен, что Хан Сень не может быть быстрее дьявола грома. Он был убежден, что когда Хан Сень войдет в зал, то дух уже отдаст преданность тайному союзнику. Однако среди всего этого хаоса, Цисювань не заметил серебряную лисицу, которая проскользнула в убежище. Она побежала к Хан Сенью. Когда Хан Сень вошел в убежище королевского духа, Ян Манли, Чжутин, дядя Цин и остальные его люди последовали за юношей. Но когда они оказались внутри, то были шокированы увиденным, так как там было намного больше существ, чем снаружи. Кроме того, среди множества существ были и существа со священной кровью. Глядя на такое скопление, можно было с уверенностью сказать, что духу даже не придется самой лично сражаться. Здесь очень много существ. Может подождать, пока подойдут другие группы людей? Чжутин нервно оглядывался. Они первыми вошли внутрь, а остальные были еще далеко. Нет необходимости ждать других. Как только Хан Сень это сказал, ему на плечо запрыгнула серебряная лисица. Глава 593. Чудо. Чжутин и остальные были в шоке, когда увидели, что перед ними было столько существ. Они занимали все видимое пространство, их численность явно превышала 200 человек, которые привел с собой Хан Сень. Люди не обладали большой силой, поэтому с трудом можно было представить, что случится, если здесь начнется сражение. Даже если бы существа выстроились в очередь, и сражение шло бы один на один, люди все равно рано или поздно устали бы и, в итоге, не смогли бы уничтожить всех этих существ. Даже дядя Цин, который был немолодым и видел многое, помрачнел. Видя, что существа пока не двигаются, он не решался начать атаковать и спровоцировать их. Хан Сень в одиночку начал убивать существ, а остальные так и не могли решить, что им делать. Спустя секунду, Ян Манли, дядя Цин и Чжутин замерли в недоумении. Когда Хан Сень побежал в толпу существ, те начали разбегаться. Казалось, что они боятся его. Существа были напуганы и сбивались со своего пути. Хан Сень делал шаг вперед, и какое-то существо отступало. Даже огромная змея, длиной в 100 футов, отступила и не решалась атаковать. Хан Сень шел как бог, это было довольно странное зрелище. У Ян Манли и остальных отвисли челюсти, никто не мог поверить в то, что они видели. «Босс, ты сошел с небес?» – спросил Чжутин и пошел за Хан Сенем. Дядя Цин и остальные тоже начали двигаться, но они все равно были сильно напуганы и не могли понять, что происходит. Когда Хан Сень двигался вперед, существа разбегались от него. Юноша действительно напоминал какого-то бога, который вселял страх во всех этих существ. Как он это делает? На лице Ян Манли было озадаченное выражение, и она даже не могла представить, какую силу использует Хан Сень. Дядя Цин был преданным Хан Сенью, даже можно сказать, что он стал его фанатом. Мужчина думал, Хан Сень действительно наследник мастера Хана. Он обладает магической силой. У других были мысли о том, что это настоящее чудо, или они считали, что это было лишь сном. Хан Сень провел Ян Манли и остальных в зал духа. Он уже очень хорошо изучил это место, поэтому не хотел тратить время. Юноша ворвался в зал. Королева находилась не очень далеко от стен убежища, поэтому видела все, что там происходило. Она также была удивлена, как он это делает. Конечно, были некоторые способы, которые могли напугать определенных существ, но это не работало, если существа находились под контролем духа. Особенно, это не могло подействовать на такое большое количество. Королеву очень заинтересовал Хан Сень, но она продолжала наблюдать с большой осторожностью и не хотела подходить ближе. Цисюваню, наконец, удалось войти в убежище со своими людьми. То, что открылось его взору, вызвало у парня странные чувства и слегка напугало. Там было множество существ, даже больше, чем было снаружи. Среди них он увидел и существ со священной кровью. Однако он не видел, куда делся хан Сеня со своими людьми, также он не заметил ни единого следа сражения. Казалось, что хан Сень со своими бойцами просто исчезли. Очень странно, где они? Ци Сювэнь был в смущении, но он не мог тратить много времени на раздумья. К ним начали приближаться группы существ, и им пришлось начать сражаться. В это время хан Сень со своими людьми были в зале, и добрались они туда без проблем. Ян Манли хотелось ущипнуть себя, чтобы очнуться от какого-то невероятного сна. Он тут же увидела двух девушек-духов и не смогла сдержаться, чтобы не сказать: «Духи-близнецы, это убежище принадлежит им, ребята, все могут отдохнуть. Я сам с ними справлюсь». Хан Сень уже хорошо овладел навыком дуал, который он готовил именно для этого сражения. Он не хотел, чтобы ему кто-то помогал, он хотел сделать это сам. Кроме того, люди из других убежищ еще не добрались. Если бы они быстро убили духов, то существа начали бы разбегаться. Соответственно, люди получили бы меньше прибыли от этого сражения. Хан Сень хотел дождаться, пока Ци Сювэнь и остальные доберутся сюда, поэтому он не спешил убивать духов-близнецов. Дядя Цин и остальные относились к словам Хан Сеня, как к писанию Евангелия. Они просто наблюдали, как Хан Сень приближается к духам. Для людей этот юноша был божеством, которое готовится начать сражение. Однако всех продолжало одолевать странное чувство, которому они не могли поверить. В зале было множество существ, но все стояли и просто смотрели, как Хан Сень собирается атаковать духов-близняшек. Если бы они кому-то рассказали о том, что здесь происходит, то их считали бы либо лжецами, либо сумасшедшими. Почки Хан Сеня переполняла энергия, а его сердце бешено колотилось. Казалось, что в теле юноши таится бесконечная сила. Подняв оба свои меча, Хан Сень, больше не медля, побежал к духам-близнецам. Духи уже возненавидели Хан Сеня. Подняв свои серебряные и золотой мечи, они начали сражаться со своим мучителем. Каждый удар напоминал мелькание серебряной и золотой молнии. У них невероятные навыки. Сразу понятно, что это королевские духи. Сможет ли босс справиться с ними двумя? Как только Чжу Тин это сказал, он увидел, что Хан Сень воспользовался своими двумя мечами. Он вложил в удары столько силы, что духи оказались подброшены в воздух. Непобедимый. У всех было в мыслях только одно это слово. Мощные навыки и невероятная сила Хан Сень заставила духов оказаться в ситуации, в которой они не могли получить преимущество. Какими бы быстрыми ни были их атаки, Хан Сень все время был на шаг впереди. В каждой руке Хан Сеня был меч, и каждый меч совершал разные движения, чтобы атаковать духов-близняшек. От его атак духи отходили все дальше и дальше. Босс очень крут. Босс – настоящий мужик. Один мужчина против двух девушек. Черт, он лучший. Молодые люди были поражены Хан Сенем. Это должно было стать кровавым полем сражения, но было похоже, что они оказались на трибунах и смотрели на захватывающее шоу. На лицах духов были ужасные выражения. Раньше они без проблем могли сражаться с Хан Сенем, однако теперь не могли с ним справиться, они были вынуждены все время отступать и защищаться. Затем Хан Сень побежал в центр зала. С другой стороны убежища королевского духа, элитные бойцы убивали множество существ. Они прокладывали себе путь среди трупов убитых существ. Идя по окровавленному пути, они пытались добраться до зала с камнем духа. Лидер этой группы был окутан вспышками зеленых молний. В его руках был длинный меч, который искрился и трещал от бегающего по нему электричества. Существа, которых касался этот меч, тут же умирали. От невероятного огня, исходящего от клинка, их тела мгновенно превращались в пепел. Группа людей двигалась вперед, безжалостно уничтожая существ, которые пытались их остановить. Это был дьявол грома со своими людьми. Но как бы быстро они ни двигались, они были медленнее Хан Сеня, которому, чтобы войти в зал, не пришлось сражаться ни с одним существом. Кроме того, дьявол грома и его люди не знали, где именно находится зал с камнем духа. Они долго искали его, но так и не смогли найти. В итоге, они столкнулись с Ци Сювэнем. «Ребята, что вы до сих пор здесь делаете?» Ци Сювэнь с удивлением посмотрел на дьявола грома и его людей. «Убежище королевского духа очень большое, поэтому в нем легко заблудиться. Мы не можем найти, где находится зал с камнем духа. Мы уже убили всех существ в другом конце убежища и все там проверили. Похоже, что этот зал должен быть где-то здесь». Дьявол грома указал в том направлении, куда они собирались идти. «Вперед! Люди из других убежищ уже тоже приближаются, мы не можем допустить, чтобы они опередили нас», — — сказал Цысювань. Он со своими людьми присоединился к группе Дьявола Грома, и они все вместе двинулись вперед. Глава 594. Ударная сила. Ян Манли и остальные люди были в зале с духами. Хан Сень использовал свои мечи, чтобы подавить духов-близняшек. Благодаря тому, что он наносил удары беспрерывно, девушки не могли собраться силы, чтобы достойно отбиться, поэтому были вынуждены и дальше отступать. В Хан Сене есть что-то зловещее и злорадное. Он находится во втором святилище бога менее года, как он мог получить такую силу? Ему удается подавлять одновременно два королевских духа. А то, что произошло немного раньше, Чжутин погрузился в мысли, похоже, что он был встревожен. Бум! Духи-близняшки отошли довольно далеко, но сейчас вернулись к статуе с их камнями. Красивые лица девушек побледнели, а в их взгляде была безнадежность. Серебряный меч и фиолетово-медный оказались прижатыми к их шеям. Хан Сень смотрел на духов, которые опустились на колени, их взгляд был жалким и печальным, но он был счастлив. Однажды, духи тяжело его ранили, тогда юноша чуть не умер. Сегодня, наконец, ему удалось все изменить, и Хан Сень гордился собой. «Быстро убивай их и забери их камни», кто-то выкрикнул из толпы. «Не стоит спешить, я еще немного подожду». Хан Сень еще не победил духов, он лишь прижал к их шеям свои мечи. Он хотел, чтобы Цысювань и остальные убили как можно больше существ и получили больше прибыли. Хотя у Цысювня уже начали возникать сомнения, но он старался их игнорировать. Паренек считал, что вместе с дьяволом грома и людьми из убежища черного бога, они были сильнейшими на всей ледниковой территории. Он был уверен, что убежище королевского духа будет принадлежать ему. Даже если Ли Синлунь и Филипп пришел помешать ему, он считал, что все их попытки будут бесполезными. По его мнению, никто не смог бы противостоять дьяволу грома. Наконец, Цысювань нашел зал с духами. Однако приблизившись, он начал переживать, так как поблизости не было ни одного существа. Но еще сильнее его насторожили человеческие голоса, которые доносились из зала. Разговоры были довольно спокойными. Цысювань и дьявол грома переглянулись. Похоже, они думали об одном и том же. Затем они вместе ворвались в зал. Остальные люди последовали за ними. Когда Цысювань оказался внутри, то от увиденного у него сузились зрачки. Вокруг стояли люди, а Хан Сень, в этот момент, стоял возле статуи. Ему нужно было только протянуть руку, чтобы забрать камни духов. Это духи-близняшки. Цысювань был сильно удивлен. Он увидел, что Хан Сень возле шеи девушек держит мечи. В этот момент Хан Сень взял два камня и повернулся к духам. Девушки встали на колени и склонили головы. «Принцесса и не принцесса Ян готовы стать преданными своему хозяину. Мы станем хорошими слугами». Взгляды всех присутствующих были устремлены на Хан Сеня и двух духов, стоящих на коленях и клялись в преданности новому хозяину. Это были две принцессы. Такие духи встречались очень редко, а то, что они вдвоем поклялись в преданности, было почти нереальным. В каждой руке Хан Сеня был камень, золотой и серебряный. Он положил их на лоб принцессы и не принцессы Ян. Духи соединились со своими камнями и их окутал невероятно яркий свет. Все стояли на местах и смотрели на развернувшееся перед ними зрелище. То, как королевские духи клялись в своей верности, мало кто мог увидеть. Но это еще были и духи-близняшки, а такое происходило максимум раз в 100 лет. Когда духи поклялись в верности, существа начали разбегаться. Теперь им не было смысла защищать то, что когда-то было их домом. Немного позже до зала добрались Ли Синлунь и Филипп со своими людьми. «Ребята, разве вы не должны убивать существ? Что вы здесь делаете?» Хан Сень осмотрел присутствующих и остановил свой взгляд на Цысювань. Цысювань вздохнула и сказал: «Брат Хан, ты, наверное, получил благословение. Это невероятно, что ты смог получить преданность двух королевских духов». Внезапно голос Цысювня изменился. «Но ты не можешь всю жизнь жить так счастливо. Брат Хан, я забираю это убежище, хорошо? Цысювнь, разве ты забыл о договоренности, заключенной между семьей Тан и Дунлинем?» Хан Сень продолжал смотреть на Цысювня. «Обещание между семьей Тан и Дунлинем касается только убежища Черного Бога. А это другое убежище, верно?» Цысювань улыбнулся. Ли Синлунь и Филипп переглянулись. Похоже, что они вдвоем собирались что-то предпринять. Но внезапно Цысювань махнул рукой. Со всех сторон зала появились бойцы убежища Черного Бога. «Это относится ко мне и брату Хану. Пожалуйста, не надо вмешиваться. Я это оценю». Цысювань обратился к Ли Синлуню и Филиппу. «Ци, ты обещал, что как только мы завоюем убежище, оно будет принадлежать нам троим. А теперь ты хочешь стать его единственным владельцем?» – холодно спросил Филипп. «Этим миром правят сильнейшие. Если я позволю вам командовать этим убежищем, вы сможете все поделить?» Ци Сювэнь снова сделал жест, и его люди приняли боевые позиции. Здесь было более 40 прошедших эволюцию, уровень физической силы которых был выше 100 очков. У Ли Синлуня и Филиппа изменились выражения лиц. У них в двух убежищах всего было не более 10 человек, которые обладали такой силой. В убежище Черного Бога должно было быть 20 таких людей, но тогда откуда появились остальные? Эти двое понимали, что с таким количеством сильных людей они не смогут справиться, поэтому замолчали. Ян Манли нахмурилась, как и остальные ее люди. Такого количества сильных людей хватило бы, чтобы убить всех, кто обитал на ледяной территории. Но Ци Сювэнь был прав. Только сильнейшие могли процветать и стать грозными лидерами. Учитывая силу Ци Сювэня, он мог легко говорить, что все на ледниковой территории принадлежит ему. Сопротивляться было бессмысленно. «Брат Хан, мы стали с тобой друзьями. Жаль, что с нашей дружбы ничего не вышло. Но если ты поклянешься в преданности мне, то я оставлю тебя возле себя. Наши отношения будут прежними, только мы с тобой поменяемся ролями», — в тоне Ци Сювэня, когда он начал говорить с Хан Синем, послышалось полное доминирование. «Ци Сювэнь, ты действительно считаешь, что эти люди смогут меня остановиться?» — спокойно спросил Хан Сень и погладил серебряную лисицу, которую держал в руках. Ци Сювэнь улыбнулся и ответил: «Брат Хан, ты действительно очень сильный. Я признаю, что сам не посмел бы выступить против тебя, но этих людей тебе действительно стоит бояться». После этого Ци Сювэнь указал на человека, стоявшего возле него, и громко сказал: «Возможно, ты не знаешь, кто этот человек, поэтому позволь представить его. Это самый талантливый человек среди прошедших эволюцию. Это дьявол грома. Мало кто может стать таким, как он. Также он смог уже взломать свой первый генный блок во втором святилище бога. Такие, как он, большая редкость во всем альянсе». У всех присутствующих изменились лица, они с испугом поглядывали на дьявола грома. Если он действительно уже взломал первый генный блок, находясь всего во втором святилище бога, то этот человек был гением. На вид ему было от 40 до 50 лет, и то, что он смог такого добиться, было невероятно. Полная тишина окутала весь зал. С Ци Сювэнем был человек, который уже смог взломать свой первый генный блок. Такая сила могла не просто победить своих противников, но и растоптать их в пыль. В зале еще никогда не было такой тишины, а присутствующие понимали, что они оказались в безвыходной ситуации. У них не осталось больше надежды. Все считали, что Ци Сювэнь, имея такую силу, действительно станет владельцем всей ледниковой территории. Глава 595. Смешные. «Брат Хан, ты относился ко мне, как к брату. Если ты согласишься помочь мне, то я обещаю, что буду к тебе тоже относиться как к брату». Ци Сювэнь смотрел на Хан Сеня. «Если я скажу тебе, что готов помочь, ты мне поверишь», — сказал Хан Сень, спокойно смотря на Ци Сювэня. «Я не вижу причин, по которым могу тебе не верить, но у меня есть лекарство, и я надеюсь, что ты согласишься принять его». Казалось, что Ци Сювэнь вообще ничего не боится. Он достал бутылочку из кармана и бросил ее Хан Сеню. Поймав бутылочку, Хан Сень открыл ее. Там были таблетки, которые напоминали кристаллы, а размером они были с голубиный глаз. «Что это за таблетки?» Хан Сень достал одну и внимательно начал рассматривать. Он увидел, что несмотря на прочную оболочку, внутри была жидкость. Это пилюля генетического творения. У Дун Линя есть множество биологических материалов. Если ты ее проглотишь, то это приведет к изменению структуры генов. Есть шанс, что ты сможешь стать намного сильней, но... Ци Сювэнь замолчал. Спустя некоторое время он продолжил: «Есть вероятность того, что твои гены станут вялыми, но не стоит об этом беспокоиться. Если принять стабилизационное лекарство, то твои мутировавшие гены приспособятся к твоему телу. Это не сможет навредить твоему телу. Это довольно новый продукт, его недавно разработали, но были проведены эксперименты, и я уверен, что ничего плохого не произойдет. Если я это возьму, то это будет значить, что обязан выполнять все твои указания всю оставшуюся жизнь», — холодным тоном спросил Хан Сень и продолжал рассматривать пилюлю генетического творения. «Я признаюсь, что не готов отпустить такого человека, как ты. Если я позволю тебе уйти, то все мои мечты и планы будут нарушены. У меня появилась возможность